Глава 1289. Тушение первой лампы души. Манхао проигнорировал благоговейно застывших практиков Седьмой горы и моря и растворился в пустоте, никого не убив. Их удивление при виде чужака говорило о многом, хотя среди них нашлись и те, кто лишь сделал вид, что истинная природа их предводителя стала для них сюрпризом. Вот их головы внезапно взорвались, Манхао уничтожил их тела и души. Выжившие потрясенно огляделись, а потом их армия медленно рассеялась. Никто из них не вернулся на фронт в Альянсе Небесного Бога. Для них превращение маркиза Лу в чужака стало настоящим шоком. Благодаря семенам ненависти к чужакам, посеянным в их сердцах, они начали догадываться о последствиях и значении произошедшего. Переместившись на значительное расстояние от места схватки, Манхао опять закашлялся кровью. Божественное сознание Парагона вновь выбилось из своих пут, на что трактат Дао Божества начал безумными темпами его поглощать. Манхао до боли стиснул зубы, все его тело кровоточило и находилось на грани полного распада. С трудом выполнив еще одно перемещение, он оказался на астероиде неподалеку. Там он быстро пробил себе путь в сердце астероида, где расположился в позе лотоса и погрузился в медитацию. Перед уходом в транс он быстро накрыл себя несколькими слоями сдерживающих заклятий, а для любого стороннего наблюдателя огромный астероид просто исчез. В действительности он был просто скрыт от посторонних глаз. Только человек с культивацией и божественным сознанием, превосходящими Манхао, мог обнаружить этот астероид. Незаметно прошла неделя. За это время Манхао не раз чувствовал у себя на затылке ледяное дыхание смерти. Его тело несколько раз чуть не разорвало на части. Только благодаря вечному пределу и целебным пилюлям ему удалось избежать этого. Манхао сильно исхудал. Процесс ассимиляции вымотал его настолько, что теперь под его кожей отчетливо проглядывались кости. Тем не менее, его глаза ярко сверкали. Причиной тому было кардинально усилившееся божественное сознание. За каких-то 7 дней оно получило трехкратный прирост к силе. Такой внушительный рост в будущем позволит Манхао куда увереннее использовать собственную культивацию, а также поможет ему в понимании божественных способностей и магических техник. Это не только улучшило его контроль и эффективность их использования, куда важнее было то, что с ростом божественного сознания тушение ламп души царства древности стало реальностью. По окончанию 7-го дня Манхао резко открыл глаза. Его тело больше не находилось в опасности. Он очень ослаб, и все же пламя жизненной силы горело в нем как никогда ярко и уверенно. «Наконец-то ассимилировал все до последней капли!» Медленно произнес он, его глаза сияли. «Моё божественное сознание на 30% состоит из божественного сознания Парагона!» С легкой усмешкой он взмахом рукава вызвал 33 лампы души. Осмотрев их, он стиснул зубы и закрыл глаза. Вращение культивации начало процесс исцеления. Вместе с усилившимся божественным сознанием возросла и сила его вечного предела, поэтому исцеление пошло значительно быстрее. В этот раз ему потребовались всего сутки, чтобы вернуться на пик формы как культивации физического тела, так и души и божественного сознания. Наконец он открыл глаза и взглянул на первую лампу души. Она достигла предела силы, став первой лампой, прекратившей поглощать энергию неба и земли. Чем дольше Манхао изучал лампу, тем больше угасала его решимость. Спустя еще какое-то время он собрался с духом и принял решение. Он погасит первую лампу души и переживет обращение жизни и смерти вспять, которое всегда сопровождало тушение ламп души. Рано или поздно мне все равно придется потушить все эти лампы души. Сейчас я как никогда силен и в плане физического тела, и в плане божественного сознания. Вдобавок, усиление божественного сознания души серьезно влияет на результаты тушения ламп души. В то же время я смогу проверить, повлияет ли тушение первой лампы души на объемы вмещаемой в себя энергии неба и земли остальными. Манхао без малейших колебаний указал рукой в сторону первой лампы души. Она тут же закачалась из стороны в сторону, при этом ее пламя затрепетало, словно могло в любой момент погаснуть. Это произошло не из-за движения его руки, а в результате фокусировки всей силы воли на тушении лампы. Потушить лампу души можно только тогда, когда тело и воля находятся в гармонии. «Погасни!» – мягко произнес он. Стоило ему это сказать, как огонек в первой лампе души погас. Манхао тотчас затрясло. Лампа души вернулась в его душу и соединилась с кровью, как если бы она была частью его сущности. В этот момент его полностью накрыла тень смерти. Манхао била зноб. Пламя его жизненной силы стремительно тускнело. Его жизненная сила практически растаяла. Отчего культивация больше не могла вращаться, даже божественное сознание с трудом поддавалось контролю, а потом оно начало рассеиваться. От него повеяло аурой смерти, которая с каждой секундой становилась все сильней. Его душа съежилась, а физическое тело начало разлагаться. Выглядело все это странно. Манхао со слабеющей аурой находился практически одной ногой в могиле, и любой при виде такого пришел бы к выводу, что он уже не жилец. На самом деле, хоть глаза Манхао и были закрыты, сейчас перед ним предстал иной мир. Пещера в астероиде стала полностью серой, даже больше. Все, что он видел, посерело. Поднявшись на ноги, он с удивлением обнаружил свое тело, все еще сидящим в позе лотоса. Судя по всему, с каменного пола поднялась его истлевающая душа. Отойдя на пару шагов, он посмотрел на себя, еще сидящего в медитативной позе. Прямо у него на глазах его кожа сморщивалась, высыхала кровь в венах. Плотная аура смерти недвусмысленно намекала на рассеивание его души. Манхао и вправду выглядел так, словно он стоял перед вратами в мир мертвых. «Так вот как выглядит тушение ламп души царства древности», – пробормотал он. Об этой процедуре он узнал еще в клане Фан. Там он выяснил, что практики царства древности в момент тушения лампы переживают разные вещи. Отличия крылись не только в людях, но и в самих лампах. За многие годы практики составили список общих закономерностей. «Тушение мной ламп души будет состоять из 7 опустошений», – прошептал он. «Каждые 5 ламп приносят с собой по одному опустошению. Немногие проходили 4-е опустошение, не говоря уже о 5-м. Некоторые переживали только 3-е опустошение. Одно точно, чем дальше, тем опаснее они становятся. 1-е опустошение зовется опустошением иллюзий. Должно быть, это и есть опустошение иллюзий». Манхао вернулся и сел на место физического тела в попытке соединить с ним душу. К сожалению, это не сработало. Тело как будто отвергало душу. Манхао нахмурился и опять поднялся. Его физическое тело еще больше сморщилось, отчего Манхао помрачнел. Во вспышке света он возник снаружи астероида, где не видел ничего, кроме бесконечной завесы клубящегося тумана. Было неестественно тихо. «Опустошение иллюзий», – задумчиво пробормотал он. «Опустошение иллюзий. Какое значение слова «иллюзий»?» Повернувшись к астероиду, он с удивлением обнаружил, что тот превратился в огромное багряное сердце. «Бьющееся сердце». С его поверхности было множество лиц. Эти лица выглядели до боли знакомыми. Они принадлежали всем тем, чьи жизни он забрал в прошлом. Холодно смерив взглядом лица, он осторожно начал пятиться. В этот момент из сердца вырвалась гигантская рука, покрытая кроваво-красной чешуей. Раскалывая пространство и вспенив туман, она тянулась к Манхау, желая раздавить его. Вместе с ней из сердца послышался зловещий голос. «Манхао, я ждал тебя! Разве я не обещал вернуться, когда ты будешь тушить свои лампы души?» Сердце начало уменьшаться в размерах, а потом оно и вовсе разбилось, исчезнув вместе с рукой. Среди тумана эхом звучали только холодные слова. «Я стер проекцию твоего физического тела. Тебе не найти дороги назад. Пока ты будешь здесь блуждать, твое физическое тело истлеет. Высохнет кровь, божественное сознание исчезнет. «И тогда твоя душа сгниет!» Лицо Манхао потемнело, взмахом рукава он остановил падающие осколки разбитого сердца. «Вот это место и есть опустошение иллюзий», — понял он. «Пустынный иллюзорный мир, который появляется после тушения лампы души. Мою душу затянуло сюда, поэтому если я не вернусь в мое физическое тело, то точно погибну. Кто бы мог подумать, что тушение первой лампы души будет вот таким?» Если бы я не поглотил божественное сознание Парагона 33 небес, то сейчас бы находился в весьма затруднительном положении. Но сейчас...» Манхао мрачно усмехнулся. Несмотря на присутствие здесь только души, божественное сознание все еще было при нем. Внезапно оно накрыло область, которая в прошлом являлась пределом его неусиленного божественного сознания. Сейчас же его обновленное божественное сознание работало всего лишь на 30% своих возможностей. «Давай еще раз!» Раскинув божественное сознание еще дальше, он пустил по бурлящему туману волны. «Попался!» С блеском в глазах воскликнул он, только что он засек в тумане астероид, где находилось его физическое тело. «Как такое возможно?» Раздался безумный рев из тумана. Этот голос разговаривал с ним во время исчезновения астероида и в ходе треволнения древности.